Глава 7. Алан вошел в холодную комнату на станции, обычно служившую залом для ожидания поездов. На строительстве не принято было соблюдать формальности. Никому не приходило в голову снять шляпу или прекратить работу, когда входил Алан. Но сегодня взволнованные разговоры тотчас же смолкали, и присевшие от утомления люди поднялись. Гарриман подошел к Алану с расстроенным, измученным лицом. «Алан», — сказал он, запинаясь, как пьяный. Но Алан прервал его движением руки. «Потом, Гарриман». Он велел принести себе из буфета чашку кофе и, пока пил его, выслушивал донесения инженеров. Он сидел с поникшей головой, ни на кого не смотрел и как будто даже никого не слушал. Казалось, что он был готов в любую минуту вскочить с места. Его бесцветное лицо как бы застыло от мороза, губы посинели и были белы по краям. Свинцово-серые веки опустились на глаза. Изредка нервно подергивающееся правое веко несколько ниже, чем левое. Из глаз исчезло всякое человеческое выражение. Они злобно поблескивали, как осколки стекла. Иногда подергивались и его небритые щеки, а губы шевелились, как будто он жевал зерна. Вдыхая воздух, его ноздри вздрагивали, хотя он дышал беззвучно. «Значит, установлено, что Бермана застрелили?» «Да». «А о Хобби нет сведений?» «Нет, но видели, как он ехал к проходке». Алан кивнул и открыл рот, как будто хотел зевнуть. «Go on». До 340-го километра туннель был в полном порядке, и машины, обслуживаемые инженерами, работали. Робинсон, руководивший спасательным поездом, сообщил по телефону, что дым препятствует продвижению дальше 370-го километра, и что он, Робинсон, возвращается со 152 спасенными. Сколько же погибло? Судя по контрольным жетонам, около 2900. Долгая глубокая пауза. Посиневшие губы Алана вздрагивали, как будто он боролся с судорожным рыданием. Он еще ниже опустил голову и с жадностью глотал кофе. «Алан», — со слезами в голосе сказал Гарриман. Но Алан бросил на него удивленный и холодный взгляд. «Go on». Робинсон еще сообщил, что по утверждению Смита, работавшего на станции у 352-го километра, где-то глубже в туннеле, несомненно, действует воздушный насос, но телефонная связь прервана. Алан поднял голову. «Хобби», — подумал он. Но он не успел высказать вслух эту надежду. Потом Алан заговорил о событиях дня. Гарриман сыграл здесь не блестящую роль. Усталый сидел он, подпирая рукой болевшую голову, без всякого выражения в заплывших глазах. Заговорив об эксцессах и разрушениях, Алан внезапно повернулся к Гарриману. «Где же вы были, Гарриман?» Резко и с презрением в голосе спросил он. Гарриман вздрогнул и поднял тяжелые веки. «Поверьте мне, Алан», — взволнованно воскликнул он, — «я сделал все, что мог. Я пробовал разные способы. Не мог же я стрелять!» «Это вы так говорите», — сказал Алан, и в его голосе зазвучала угроза. «Вы должны были броситься навстречу рассвирепевшей толпе, даже рискуя, что вам продырявят голову. У вас ведь есть кулаки или нет? Вы могли и стрелять. Да черт возьми, почему же нет? В вашем распоряжении были инженеры. Вам надо было только приказать». Гарриман покраснел до ушей. Его толстый затылок вздулся. Угрожающий тон Алана задел его. «Что вы говорите, Алан?» — возмущенно ответил он. «Вы не видели этой толпы. Вас тут не было». «К сожалению, меня тут не было. Я думал, что могу положиться на вас. Я ошибся. Вы стареете, Гарриман. Стареете. Вы мне больше не нужны. Убирайтесь к черту». Гарриман выпрямился и положил свои красные кулаки на стол. «Да убирайтесь к черту!» — грубо закричал Алан. У Гарримана побелели губы. Он изумленно уставился Алану в глаза. Эти глаза сверкали презрением и безжалостной жестокостью. «Сэр!» — прохрипел Гарриман и встал глубоко оскорбленный. Алан тоже вскочил и ударил рукой по столу. «Не требуйте теперь от меня вежливости, Гарриман!» — громко крикнул он. «Уходите!» И Алан указал на дверь. Гарриман, шатаясь, вышел. Его лицо стало серым от стыда. Ему хотелось сказать Алану, что у него умер сын, и что все утро ему пришлось бороться с двойной дозой снотворного, но он ничего не сказал. Он ушел. Старым, сломленным судьбой человеком, не поднимая глаз, сошел он с лестницы. Без шляпы. «Гарриман слетел!» — насмехались рабочие. «Бык слетел!» Но он ничего не слышал. Он тихо плакал. Когда Гарриман ушел из комнаты, Алан потребовал отчета еще у 5 инженеров, покинувших свои посты и уехавших со спасавшимися рабочими. Всех их он тотчас же уволил. В этот день дул чертовски резкий ветер, и инженеры не возразили ни слова. После этого Алан потребовал, чтобы его соединили по телефону с Робинсоном. Один из служащих созвонился со станциями и приказал им остановить поезд Робинсона. Тем временем Алан изучал план разрушенной штольни. Царила такая тишина, что было слышно, как сквозь разбитые оконные стекла капал в комнату дождь. 10 минут спустя Робинсон был у телефона. Алан долго говорил с ним. О Хобби сведений нет. Считает ли он, Робинсон, что в наполненных дымом штольнях еще могут быть живые люди? Такая возможность не исключена. Алан отдавал приказание. Через несколько минут поезд из 3 вагонов с инженерами и врачами помчался по выемке вниз и исчез в туннеле. Алан сам вел поезд и пустил его по гулкому пустому туннелю таким бешеным темпом, что даже спутники Алана, привыкшие к большим скоростям, забеспокоились. Уже через час они наткнулись на Робинсона. Его поезд был полон. Сидевшие в вагонах люди, поклявшиеся отомстить Алану, узнали его при свете фонарей и с угрюмым видом громко выражали свое недовольство. Алан поехал дальше. У ближайшей стрелки он перешел на рельсовый путь Робинсона, так как был уверен в том, что дорога свободна, и умерил бешеную скорость лишь тогда, когда поезд вошел в полосу дыма. Даже здесь, на задымленных станциях, работали инженеры. Они закрыли железные раздвижные двери, мимо которых, словно горы спустившихся облаков, валил дым. Но станции все еще были наполнены дымом, и продолжительное пребывание здесь было возможно только благодаря тому, что машины все время нагнетали воздух, и не было недостатка в кислородных аппаратах. Как и для Алана, туннель был для инженеров делом, ради которого они готовы были жертвовать и здоровьем, и жизнью. На станции у 352-го километра они встретили Смитта, который вместе с 2 машинистами обслуживал здесь машины. Он повторил, что глубже в туннеле должен действовать какой-то воздушный насос. И Алан опять подумал о Хобби. Если бы судьба сберегла ему хоть друга. Он сейчас же углубился в штольню дальше. Но поезд продвигался медленно, так как глыбы камня часто загромождали путь. Дым был такой густой, что световой конус прожекторов отскакивал от него, как от стены. Через полчаса поезд был задержан большим скоплением трупов. Алан сошел с поезда и, надев предохранительную маску, вошел в гущу дыма. Его фонарь вмиг исчез. Вокруг Алана была полная тишина. Не было слышно ни звука, только постукивал вентиль его кислородного аппарата. Алан застонал. Здесь никто не слышал его. Его грудь была сплошной жгучей раной. Со стоном, скрежеща зубами, как раненый зверь, он брел вперед, и подчас ему казалось, что он свалится под чудовищной тяжестью своего страшного горя. Каждые несколько шагов он натыкался на тела. Но осветив их, убеждался в том, что это были трупы с отвратительно искаженными лицами. Хобби среди них не было. Вдруг он услыхал хрипение. Он поднял фонарь. В то же время чья-то ладонь коснулась его рукава. И хриплый голос прошептал: «Све спасен». Человек повалился на землю. Это был молодой парень, на котором были только штаны. Алан взял его на руки и понес назад к поезду. Он вспомнил, как однажды кто-то нес его в подобном же состоянии через темную штольню. Врачи быстро привели в чувство потерявшего сознание. Его звали Шарль Ренар. Он был канадец. Ренар рассказал, что действовавший внутри штольни вентилятор спас ему жизнь. Его спросили, не заметил ли он еще признаков жизни в штольнях. Спасенный кивнул. «Да», — сказал он, — «я иногда слышал смех». «Смех?» Все с ужасом переглянулись. «Да, смех. И вполне явственно». Алан по телефону затребовал поезд и людей. Тотчас же двинулись дальше. Колокол резко звонил. Это была чудовищная работа, и дым часто отгонял их назад. К полудню им удалось проникнуть почти до 380-го километра, и тут они вдруг услыхали отдаленный резкий смех. Ничего более жуткого, чем этот смех в безмолвной дымной штольне, им никогда не приходилось слышать. Они остолбенели и затаили дыхание. Потом поспешили дальше. Смех становился все отчетливее. Это был дикий, сумасшедший смех, какой слыхали иногда водолазы, приближавшиеся к потерпевшей аварии подводной лодки, в которой задыхалась команда. Наконец они добрались до маленькой станции и проникли туда. Сквозь дым они увидели двух, трех, четырех человек, катавшихся по земле, плясавших, жутко кривлявшихся и все время пронзительно, неестественно хохотавших. Воздух со свистом выходил из вентиляционной трубы, и благодаря этому бедняги остались в живых. Рядом с ними находились кислородные аппараты. Они были не тронуты. Несчастные взвыли от ужаса и попятились, когда вдруг увидели свет и людей с масками на лицах. Убежав в угол, где, вытянувшись, лежал покойник, они стали молиться и визжать от страха. Это были итальянцы. «Есть тут кто-нибудь, знающий итальянский язык?» — спросил Алан. «Снимите маски!» Подошел один из врачей и, задыхаясь от кашля, стал разговаривать с умалишёнными. «Что они говорят?» Врач, объятый ужасом, едва мог вымолвить слово. «Если я их верно понял, им представляется, что они в аду», — с трудом выговорил он. «Так скажите им от имени Бога, что мы пришли за ними, чтобы взять их в рай!» — крикнул Алан. Врач долго говорил, и они, наконец, поняли его. Они плакали, падали на колени, молились и умоляюще протягивали руки. Но когда к ним приблизились, они снова обезумели. Пришлось усмирять и связывать каждого в отдельности. Один из них умер на обратном пути. Двоих свезли в дом умалишённых. Четвертый же вскоре почувствовал себя лучше и выздоровел. Алан в полусознательном состоянии вернулся из этой экспедиции на станцию Смитта. Неужели не будет конца ужасом? Он сидел, быстро дыша, совершенно изнеможенный. 36 часов провел он без сна. Но напрасны были старания врачей заставить его покинуть туннель.